Феном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Середина 60-х. Дания, Копенгаген. Эпизод первый. Автобусная остановка. Я толстоватый парень, лет 10. Нет, я не жду автобуса, просто сижу, делаю уроки. Почему на остановке? А кто сказал, что нельзя? Я решил, что сегодня математику буду делать именно здесь. Родители не против. Моя мать, например, считает, что все решения в своей жизни я должен принимать сам, потому что обязан вырасти свободной личностью, творческой. Она говорит, что у меня есть все задатки для того, чтобы стать великим кем-нибудь. Эпизод второй. У нас дома. Я рисую. Мать стоит у меня за спиной. По-моему, это гениально. По-моему, так себе. Нет, я же вижу. Ульф, ты должен это видеть. Новая работа Ларса. Какое интересное решение. И так каждый день. Эпизод третий. Я на приеме у стоматолога, жду своей очереди. Никто не гнал, не заставлял меня идти сюда, я сам решил. Потому что каждые полгода надо посещать стоматолога. Каждые полгода. Но все равно очень страшно. Честное слово, если бы к зубному меня притащили родители, было бы легче. Но ничего не поделаешь. Свобода и самоопределение. Свобода и самоопределение. Следующий! Эпизод четвертый. Я сижу под столом и боюсь, ужасно боюсь. Чего? Ядерной войны. На наш дом может упасть бомба прямо сейчас. Все-таки я очень нервный ребенок. Я думаю, это обратная сторона свободы. Эпизод пятый. На краю дороги цветок со сломанным стеблем. Я осторожно поднимаю его, втыкаю в землю палку, привязываю к ней стебель. Потом каждый день хожу смотреть, как там мой цветок. Я ведь отвечаю в этой жизни за все. Мне кажется, что если он снова упадет, то мир погибнет. Вот такие простые картинки моего непростого детства. Я и сейчас нервный, на меня всегда словно что-то давит. У меня не было никогда внешнего авторитета, который мог бы помочь в принятии решений. Всегда приходилось создавать свой внутренний авторитет самому. А это очень трудно. На самом деле не хватает еще одного эпизода. Вот он. Это я уже взрослый. Ломаю вещи, которые остались от моей матери после ее смерти. Чашки, фарфоровые вазы, статуэтки. Нет, я же вижу. А когда я разбил огромную вазу для фруктов... Какое интересное решение. То испытал одно из самых прекрасных ощущений в жизни. Ларс фон Триер. Выдающийся датский кинорежиссер. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.